Александр Бурьяк. Мир дураков 2. 25 лет спустя. Введение. Путь обретения ума – это путь разочарований. Сначала человек разочаровывается в любимых героях и принципах, потом в себе, потом в своих детях, потом в разуме и, наконец, во всех человеческих делах и в человеческой природе вообще. Действительно умный индивид всегда мизантроп в той или иной степени. Отважившись жить своим умом, носитель этого ума встанет перед необходимостью решать множество дополнительных проблем, частью потому, что не будет пользоваться готовыми схемами поведения, и частью потому, что окажется в большей или меньшей степени отстраненным от окружающих, которые начнут видеть в нем постороннего, чужака, с которым можно не делиться благами и которым можно жертвовать в первую очередь. Это будет создавать дополнительные проблемы, и они загрузят интеллект умника настолько, что свободной интеллектуальной мощности у него может оказаться даже меньше, чем у дурака. Из-за этого умники зачастую устраиваются даже хуже довольно многих дураков. Заслуги дураков в развитии человечества не меньшие, а то и большие, чем заслуги умников, если брать тех и других как целое, игнорируя разницу в численностях. Но механизмы формирования этих заслуг разные. У дураков это метод тыка и невольного самопожертвования, у умников – метод расчета. Украинская пословица о дураках «поки разумне думая, дурень вже робить». Легкость перехода от слов к делу – причина того, что у дураков зачастую оказывается приоритет перед умниками, пусть и ценой каких-нибудь катастроф. Ущерб от дураков и умников тоже сопоставимый. У первых – получающийся из-за неудачных тыков, у вторых – из-за ошибок в блистательных расчетах. Второе. Феномен дурака. Дураки – это природная данность. Вроде климата, рельефа местности, устройства человеческого тела. Не то чтобы эта данность совсем непреодолима, ведь в принципе можно изменить и тело, и рельеф, и климат. Но преодолевать ее можно только с большим трудом, в малых пределах и с риском еще больше испортить общество. Дурак – базовый элемент современной цивилизации, поэтому дурака надо изучать, причем именно как дурака, то есть в противопоставлении его умникам. Вернейший признак дурака – легкость, с какой он находит у вас глупости и уличает вас в них, не стесняясь в выражениях, а то и вовсе определяет вас как дурака, немножко путая с собой. Умник такой ерундой никогда не занимается, по ряду причин. Во-первых, потому что это невежливо, то есть демонстрирует целый букет дефектов у критика, как то излишнюю самоуверенность, пренебрежительное отношение к другим людям, слабоватый самоконтроль, беспечность, нарывание на плевок в тарелку и тому подобное. Во-вторых, потому что умник упорно избегает категоричности, поскольку уже набил множество шишек на собственных ошибках. В отличие от дурака, умник ведь не знает, что способен ошибаться иногда настолько сильно, что даже какой-нибудь дурак будет в состоянии поправить его. Так пусть и попробует делать это, раз уж приперся и пристал. В-третьих, потому что вообще-то дурак ведь может быть полезным идиотом, и если он обидится и убежит, то умнику придется самому делать какую-то нудную работу, напрягаться, отвлекаться от приятных дел. В-четвертых, потому что дурака все равно не исправить. Лично у меня это не получалось никогда, да и не должно было. В-пятых, потому что не все ли умнику равно, дурак там или не дурак, если вполне можно перестать обращать на него внимание, когда он надоест. В-шестых, потому что, хотя и надо скрывать свою интеллектуальную мощь, нельзя заходить в этом настолько далеко, что даже называть дурака публично и или в лицо дураком. Иначе даже умники станут подозревать вас в том, что вы дурак и есть. В-седьмых, потому что если вы все же сорветесь и публично назовете дурака дураком, этот дурак может помчаться в суд, защищать свое поруганное достоинство, а судья ведь может тоже оказаться из дураков. В-седьмых, потому что если умник все же назовет дурака дураком, то придется добавлять доказательства реальности этой печальки, чтобы не вполне уподобляться дуракам. А это затратно по времени и вдобавок бесполезно, потому что дурак все равно ведь останется при своих мыслищах, как и все оказавшиеся рядом другие дураки, ознакомившиеся с доказательствами умника. В-девятых, потому что у дурака попадает автоматически в дураки любой, кто не одобряет его любимых глупостей. С нелюбимыми еще ладно. Так что умник – это реально дурачий дурак. То есть дурак с дурацкой точки зрения. И ничего тут не попишешь, все по-честному. Довольно верно и обратное. Если какой-то человек, будучи несогласным с вами, не норовит обозвать ваше утверждение глупостями, то он, скорее всего, не дурак. Или хотя бы не совсем дурак. Ну или ловко прикидывается умником. Кстати, никогда не надо требовать от дурака доказательства его дурацких тезисов, с надеждой, что дурак сам убедится в своей неправоте. Доказательство у него всенепременно отыщется, но оно будет тоже дурацким. Но дурак будет верить в это доказательство так же, как он верит в свои тезисы. Умнику требовать доказательства от дурака есть смысл только ради самопроверки, мало ли что. Почему умник более или менее терпит дураков, ошивающихся поблизости от него и лезущих к нему со своими советами и своими обличениями? Да потому что они создают вокруг него более или менее значительную кучку заинтересовавшихся и, соответственно, делают его более заметным для других умников. Эти умники видят, с каким усердием и в каких выражениях дураки обличают какого-то смельчака и догадываются, что перед ними свой. Умник без шлейфа гневных критиков не смотрится значительным человеком и вдобавок подозрителен. Может, он не вполне умник, а может, таится в сомнительных целях? Уточним, что скрывать свои способности и интересы от окружающих – это для умника нормально, а вот никак не пробовать что-то сделать по-своему, по-умному, на пользу обществу, хотя бы вербально, вначале было слово, это уже абсурд. А начнешь говорить что-то действительно толковое и существенное, критики, в кавычках, должны быть тут как тут. А если они не появляются и не обличают, значит, умник где-то не дожал, не доработал, недостаточно отошел от дурацкой массовой парадигмы, не вполне освободил свою мысль, не обеспечил ее должного уровня блистательности. Дурак не прислушивается к умному не потому, что не уважает ума или не отличает умника от дурака, и даже не потому, что не понимает умника, а потому, что предлагаемое умником зачастую не ложится на нормальные человеческие инстинкты, которые у дураков имеют намного большее влияние, чем у умников. Умник в принципе в состоянии изворачивать инстинкты дурака так, чтобы они толкали того в нужном направлении, но это сложно и хлопотно. И у умника нередко попросту не хватает на подобные дела личных ресурсов. Умник, наступив 15-й раз на одни и те же грабли, говорит себе «однако тенденция» и садится писать об этом статью, а то и книгу, или даже диссертацию. Дурак же зачастую вообще не замечает, что наступил. Ему говоришь «так вот же, шишка на лбу». А он «какая шишка? На чьем лбу? Это шишка?» Если дурак предается разумным занятиям, то в основном потому, что его к этому подвигают его инстинкт подражания и набор усвоенных культурных предрассудков. Культурный дурак – это комнатная собачка, которую приучили не выкладывать свои дела на ковер. Особо хлопотная разновидность дурака – дурак энергичный, цветущий, полный жизненных сил. Противоположность ему – дурак слабовольный, легко управляемый. Энергичный дурак презирает ученость, бунтует против чужой власти. Слабовольный же – опора общественного порядка, коллективист, традиционист, коллаборационист. Новые идеи в мире дураков обычно побеждают, если побеждают, не потому, что они более убедительны и практически более эффективны, чем старые, а потому что им какими-то путями удается попасть в набор модных слов, модных тем, после чего их начинают распространять, не вникая в их смысл и пользу. Есть предложение перестать трындеть о ноосфере, сфере разума, и начать трындеть о дуракосфере, области, в которой примитивные интеллекты изводят по простоте своей целые виды организмов, разрушают биосферу, отравляют собственную среду обитания и уничтожают ресурсную базу своего существования из-за того, что развитие их мозгов хватает только на создание и широкое применение вещей и технологий, от которых есть непосредственная, заметная польза, а вред опосредован, отсрочен и потому не влияет на текущее поведение подавляющего большинства. А более разумное меньшинство не в состоянии с этим большинством что-либо поделать. Глупость – это макродеструктивный уровень развития ума. Разум на этом уровне развития норовит уничтожить сам себя и уж точно уничтожает то, что косвенно обеспечивает возможность его существования. Разум либо успевает, либо не успевает проскочить этот уровень развития до того, как массовая жизнь его носителей в занимаемой ими части Вселенной станет невозможной. Если не успевает, то исчезает, а биосфера? А биосфера постепенно восстанавливается, насколько это еще получается. Если честно, то с дураками правильными обычно бывает спокойнее, чем с умниками. Скажем, если такой дурак усвоил, что людей тюкать сзади тяжелым по голове занятие очень хорошее, этот дурак через всю жизнь пронесет свое неприятие указанного тюканья. И можно спокойно поворачиваться к этому дураку спиной, даже если он вас не любит. А с умниками, большими, уже не совсем так. Умник принципиально скептически относится к любым навязываемым ему без серьезнейшей аргументации предписаниям, а значит, способен выработать свой собственный особенный взгляд на тюканье сзади по голове и на многое такое другое. А какой взгляд он выработает, он может и не успеть вам сказать. Вы, на мгновение потеряв бдительность, повернетесь к нему спиной, а он вас тут же по голове и тюкнет, чем попадя, из каких-то сложных соображений. Кстати, в основном поэтому всякие не совсем глупые правители и просто начальники и испытывают враждебность к шибко башковитым, то есть отнюдь не только потому, что завидуют блеску чужих умищ и страдают от чувства собственной неполноценности рядом с ними. Третье. Феномен умника. Как блистательно заметил один читатель моих рассуждений об уме и глупости, для индивида нет большей разницы в том, умный он или дурак, так что сильно заморачиваться этим вопросом даже нету смысла. В самом деле, успех в личных делах определяется в основном не умственными способностями, а физическими и моральными качествами, происхождением и случайностями. И ведь ясно, что других родителей себе не выберешь и против случайностей особо не попрешь. Умник живет собственным умом, дурак – коллективным. Но ведь не факт, что умник ошибается реже и с менее тяжкими последствиями, чем дурацкий коллективный разум. Умник всего лишь ошибается самостоятельно. Умник не вполне способен жить коллективным умом умников, потому что склонен критически воспринимать чужие мнения. Умнику мешают хорошо жить одни факторы, дураку – другие, но тяжесть помех оказывается приблизительно одинаковой. Повышенный уровень проблем бывает только у дураков, считающих себя умниками. Поэтому, если имеются сомнения по поводу того, умник ты или дурак, то выгоднее отнести себя к дуракам и выстраивать свое поведение по-дурацки, то есть с существенной оглядкой на других дураков. На дураков работает естественный отбор, поэтому устоявшееся в их поведении – это то, что если не способствует выживанию, то хотя бы не сильно ему мешает. В общем, на индивидуальном уровне ум – не преимущество, а всего лишь нюанс психической конституции. А если все-таки преимущество, то очень небольшое, спорное. Рассеянный умник зачастую хуже дурака. И намного. Рассеянный умник не может вовремя вспомнить нужные вещи своего опыта, не замечает лежащего на поверхности, игнорирует очевиднейшие обстоятельства, забывает свои намерения. Причины рассеянности. Переполненность знаниями. Перегруженность текущей умственной работой. Специализация, высокая степень настроенности на решение задач некоторых типов. Интеллектуально перегруженный умник зачастую принимает решения как дурак, потому что не в состоянии выделять на них достаточное количество своих психических ресурсов. Как умнику выкручиваться в такой ситуации? Первое. Не торопиться с принятием и реализацией решений, накапливать сведения о ситуации. Второе. Предварительно подсматривать чужой опыт в интернете и прочее. Пускать менее осторожных людей вперед себя. Третье. Советоваться. Четвертое. Действовать в паре с кем-нибудь толковым. Пятое. Делать больше записей по своим делам, не рассчитывать на свою память. Осознавший свою слабость в практических делах умник нерешителен, медлителен, очень осторожен, всячески подстраховывается. В сложной профессиональной деятельности типа компьютерного программирования или починки техники умник может уступать дураку, если тот весь в работе. Причина в том, что умник много чем интересуется и много в чем соображает, то есть он разбрасывается и, соответственно, снижает долю интеллектуальных усилий, приходящуюся на номинально основную работу. Тогда как трудоголистый дурак вперяется во что-то одно, сосредоточивает свои скромные силы на узком фронте. Не очень большой умник зачастую проигрывает дураку из-за того, что рассчитывает на рациональность в человеческих делах, тогда как на самом деле там по большей части глупости и абсурд. Дурак тоже нередко стремится к рациональности, но она у него дурацкая. Поэтому на самом деле оказывается глупостью и абсурдом, и благодаря этому неплохо вписывается в общую ситуацию с человеческими делами. Иначе говоря, дурак думает так же, как другие дураки, поэтому он адекватнее миру дураков, равно человеческому миру, чем умник. А адекватность человеческому миру – самое то, что требуется для успеха в нем. Иное дело, что имеется еще и просто мир, не мир человеческих изделий и фикций, а, так сказать, природа, биосфера и тому подобное. Человечество как целое должно быть ей адекватным, иначе оно вымрет, несмотря на все усилия дураков, предпринимаемые в рамках их дурацких концепций. Вот в этот просто мир умник вписывается лучше, чем дурак. Четвертое. Различение умников и дураков по внешности. Глупые физиономии, даже тупые морды – это не художественное преувеличение, а печальная реальность. Почти не бывает так, чтобы физиономия была тупая, а ее обладатель нет. А вот наоборот, случается несколько чаще. Физиономические признаки ума, как правило, таковы. Первое. Форма лица скорее карманьонская, чем неандертальская. Второе. Отсутствие признаков кожных и внутренних болезней. Умник находит эффективные способы сохранения здоровья и восстановления его. Третье. Незначительность подкожного жирового слоя. Умник обычно не наедает себе толстых щек, но тут значительна роль наследственности. Четвертое. Отсутствие сильного загара. Умник сознает, что загар старит кожу и повышает риск кожных раковых заболеваний. Пятое. Отсутствие очков. Умник находит способы сохранения и восстановления работоспособности глаз или хотя бы сокрытия своего недостатка. Правда, он может носить очки, чтобы выглядеть образованным умником перед дураками, или скрывать подлинную мощь своего интеллекта от умников-конкурентов. Вообще говоря, отношения зрения и ума сложные. Зрение и оволосение, кстати, существенно и непреодолимо зависят не столько от ума, сколько от генов и от условий жизни, навязываемых умником дураками. Шестое. Сдержанность мимики. Умник, как правило, скрывает свои внутренние состояния и бережет кожу лица от морщин. Седьмое. Направленность внимания на что-то существенное в окружающем пространстве или внутрь. О направленности внимания можно судить по развороту головы, положению и движениям глаз. Восьмое. Отсутствие признаков преждевременного старения. Умник заботится о продлении своей жизни, но для использования этого признака надо знать истинный возраст исследуемого, и этот возраст должен быть не меньше, чем средним. Девятое. Отсутствие вычурного овласения, пирсинга, татуировок. Обычно умник в состоянии налаживать свои отношения с дураками, не прибегая к подобным способам подлаживания под их дегенератскую моду. Десятое. Отсутствие признаков психических и нервных нарушений. Умникам, как правило, удается их избегать, хотя иногда опять-таки сильно вредит наследственность. К таким признакам могут быть отнесены тики, косоглазие, излишняя моторика, в том числе бегание глаз. 11. Как правило, закрытый рот, потому что молчание золото. Правильное дыхание через нос, а не через рот. Жевать лучше с закрытым ртом. В закрытый рот не залетают насекомые, не попадает пыль и не плюют встречные заразные негодяи. 12. Всякие умные выражения лица, задумывания, проницательные посматривания, бдительные прищуривания или наоборот, выражение безразличия при наличии объектов, вызывающих повышенное внимание дураков. Разумеется, надо учитывать, что умникам нередко приходится маскироваться, а дураки имеют склонность подражать. Далее. Есть области деятельности, накладывающие на физиономию специфический отпечаток. К примеру, актерам приходится много работать лицом, из-за чего случаются ранние морщины. Про непреодолимую роль наследственности было уже сказано. Она вдобавок влияет и на скорость старения. Про борьбу с вредными факторами, которые порождаются дураками, тоже было уже сказано. Дураки бывают настолько продуктивны, что даже могучим умникам защититься полностью от всего не хватает ума. Но умники хотя бы ничего не добавляют к этим факторам от себя. Чем старше индивид, тем ярче уровень его интеллекта отражается на его физиономии. Физиономические признаки умника можно использовать для имитации наличия большего ума, чем есть на самом деле. В процессе имитации может достигаться такая же польза для организма, какая была бы при действительном наличии ума. Это дуракам на заметку. Уровень интеллекта также более-менее выдается голосом, не речью даже. У дураков нередки хрипота, плохая дикция, бедность модуляций. Их речь напоминает собачий лай, а смех – лошадиное ржание. 5. Как распознать дураков и умников в сложных ситуациях? Как отбирать действительных умников? Умники бывают специализированные и широкого профиля. Для интеллектуализации культуры требуются в основном последние. Специализированных умников можно определять по профессиональным достижениям, но эти умники мало на что способны вне областей своей специализации. Они кирпичики, а нужен связующий их цемент. Это умники широкого профиля. Таких выявлять сложнее. Надо, среди прочего, обращать внимание на отсутствие вредных привычек и всяких болезней образа жизни, типа большого живота или геморроя. Большой живот, геморрой и тому подобное могут быть разве что у псевдоумников и специализированных умников. Как перемещается по местности человек с больными ногами? Он старается делать это поменьше, выбирает пути поровнее, покороче, ставит ноги никуда попало и боится споткнуться или наступить на неровность. А еще ищет дополнительную опору, перила, стену, а то и использует трость. Приблизительно так же перемещается по жизни опытный человек с переразвитым умом. Избегает во что-то ввязываться вне тех немногих областей, которые более-менее освоил. Выбирает себе проблемы полегче. При решении их не доверяет вполне ни своим идеям, ни своей памяти, а ищет советов и критики. Он знает, что рассеян, так мягко называется склонность умных людей, забывать сделать простые очевидные вещи, и применяет всякие трюки, чтобы компенсировать эту слабость. Действительный опытный умник не набрасывается на проблемы с радостью, а шарахается от них, почти как черт от ладана. В частности, он очень не любит, когда домашние начинают его чем-то грузить. Ему хватает того, чем его нагрузили на работе. Потом, ему ведь приходится местами думать за всю страну, а то и за все человечество в целом. А это изнуряет тоже. Соль в том, что решения для различных житейских проблем легко находятся только у дураков. А умникам открывается столько всяких нюансов, что мозг оказывается близок к состоянию кипения. В конце концов, умник обычно справляется и с проблемами житейского характера, иногда даже справляется блестяще. Но ему надо долго входить в тему, настраиваться на нее, отрываться от тех забот, в которые он успел войти до этого. 6. Ум и словесное творчество. Могут выделяться следующие уровни пишущих интеллектуалов. 1. Знаток чужого подхода. 2. Доработчик чужого подхода. 3. Разработчик нового подхода в рамках существующей мыслительной парадигмы. 4. разработчик новой мыслительной парадигмы и ряда собственных подходов в рамках ее. Если подход верифицируемый, практически значимый, то интеллектуал – рационалист. А если подход неверифицируемый, практически незначимый, то интеллектуал – абсурдист. Доработка чужого подхода легко выдается за разработку нового, своего. Труднее, но тоже возможно, выдать ее за разработку новой мыслительной парадигмы. Креативность не есть надежный признак ума. Дураки тоже бывают креативными, только придумывают либо простенькое, либо узкоспециализированное, либо чепуху. Некоторые гиперактивные и популярные изрекатели псевдоистин изрекают их не в последнюю очередь для того, чтобы полюбоваться собой, почти такими же способными и изрекучими, как самые известные изрекатели. Подобным людям нравится, что им удается гладко выстраивать слова во вроде как глубокомысленные высказывания. Имитация глубокомыслия, способная вводить в заблуждение дураков, на самом деле не очень сложное занятие. Надо всего лишь отдаться ему с концами и постепенно настроить на него свой интеллектик. Седьмое. Ум и память. Иметь слабоватый ум – это даже у дураков считается большим недостатком. А иметь слабоватую память – это считается недостатком маленьким. Причина такого различия, как ни странно, разумная. Слабая память не только частично компенсируется повышенно развитым умом, но даже может складываться из-за того, что развитие соображения идет в ущерб развитию памяти. Возникающие перед индивидом задачи могут решаться двумя способами. Он либо вспоминает, где есть что и какие действия рекомендованы учителями, книжками, знакомыми дураками и тому подобное, либо не в состоянии вспомнить и вынужден соображать сам. Поэтому, если имеешь дело с умником, надо рассчитывать на то, что ситуация с памятью у него не совсем хорошая. А если она, тем не менее, хорошая, значит, возможно, умник не совсем полноценный, а больше выглядит таковым. Умник, сознавая свою неблестящую ситуацию с памятью, в состоянии компенсировать эту свою слабость системой записей, мнемониками и прочее, приспособиться к ней. Он также в состоянии несколько развить у себя память, но, как правило, не делает этого, потому что это мешало бы ему думать. Слабость памяти удобна, среди прочего, тем, что позволяет по многу раз смотреть с удовольствием одно и то же хорошее кино, читать одни и те же хорошие книги. Может быть, что-то и остается от них в подсознании насовсем. Восьмое. Дурак и политика. Дураки – расходный материал истории. Важнейшее качество для политика – способность нравиться дуракам. Только через это можно приводить их в движение. Кто ищет опору в сердцах дураков, тот на верном пути к большому успеху. А кто в политических делах апеллирует к разуму, тот сам дурак. Система манипулирования, управления обществом, настроена на дураков, потому что их большинство. И она способствует сохранению и увеличению доли дураков в обществе, потому что дураками манипулировать много легче, чем умниками. Путь к деньгам, власти, славе пролегает через сердца дураков. Кто это понял и принял, тот на верном пути к личному успеху, пусть, возможно, и не блестящему. А кто этого не понял и или не принял, тот в состоянии добиться чего-то лишь случайно, в небольших делах, при исключительно редком везении, да и то ненадолго. Искусство политики – это на 3/4 искусство манипулировать дураками, находить для них проникновенные слова и все такое. Любую идеологему, любой лозунг, прежде чем бросить их в массы, надо проверять на контрольной группе дураков, представляющих собой именно ту их разновидность, на которую возлагаются политические надежды. Если не хочешь возиться с дураками или сам, в свою очередь, быть внешне дураком, то в политике тебе делать нечего. Ты годишься только на роль ее скептичного зрителя. Политики бывают двух типов – ориентирующиеся на просто дураков и ориентирующиеся на дураков припыленных. Стабилизаторы обычно ставят на просто дураков, а на припыленных ставят революционеры. Ни те, ни другие политики четко не проговаривают, на кого ставят. Считается, что все ориентируются на здравомыслящих и психически нормальных людей. Из всех подвязавшихся в политике индивидов нынешних и прошлых времен, кажется, только Эдуард Лимонов честно заявил, но только однажды, что опирается в первую очередь на тех, кто с вывихом в голове. Политическая возня – это на 95% бег по кругу, Поскольку обычно круг растягивается во времени на много лет, большинству бегущих представляется, что уж их-то поколение бежит не по кругу, а напрямую к светлому будущему. Чтобы не участвовать в бессмысленном беге по кругу, во все времена было достаточно просто вылезти из колеи. Но сложность нынешней эпохи в том, что приближается глобальная катастрофа природопользования, и чтобы предотвратить ее, надо, чтобы перестало бегать по кругу большинство активничающих в политике. И вот тут-то и начинаются сверхпроблемы. Короче, чтобы спасти даже не мир, а себя в нем от почти неизбежной катастрофы, надо учиться эффективно работать с дураками, как это порой не неприятно. Дураки в политике бывают четырех типов. Первое. Дураки – избиратели, те, кто голосует на выборах, но обычно не за тех, за кого надо. Второе. Дураки-активисты – те, кому разбивают головы на демонстрациях. Третье. Дураки-лидеры – те, кто осваивают гранты и попадают в депутаты. Четвертое. Дураки-смертники – те, кто обвязываются взрывчатыми веществами. Опыт показывает, что типичные дураки больше всего ведутся на разоблачение казнократства и взяточничества в особо крупных размерах. Причина не только в возможности пережить острое чувство восхищения собственной праведностью, но также и в зависти. Двойная причина, так сказать. Отсюда и ее мощь. Чтобы использовать это с максимально большей отдачей, требуется не как можно больше разоблачений, а разумная их дозировка. Слишком частые разоблачения приедаются и перестают возмущать. Оптимумом, наверное, является одно крупное разоблачение в полгода. Часть разоблачений надо откладывать про запас, на особые случаи, к выборам, к революционным ситуациям. При наступлении этих особых случаев надо высыпать сразу по 10 новых разоблачений или хотя бы повторять полузабытые старые, в свое время отточенные на менее широкой аудитории дураков. Любая разновидность дураков неудобна, неприятна и опасна, но каждая по-своему. Энергичные дураки достают тем, что если они влезают в политику, то непременно рвутся кого-нибудь растоптать за критические высказывания об их любимой чепухе. А дураки вялые раздражают тем, что их заманить в политику очень трудно, так что даже неким бывает жертвовать, когда приходит пора. Если ты хоть раз публично и основательно задел дураков, считай, что тебе в политике уже ничего не светит. Можешь задевать их и дальше, хоть до конца дней своих. В политике без опоры на дураков делать нечего. И если уж ты удосужился наговорить про них лишнего так, что они тебя узнали, значит, ты не очень далеко ушел от них и сам, потому что твои противники получили возможность, используя твои же высказывания, вбивать клин между тобой и дураками всякий раз, когда ты попробуешь тех охмурить. Дурак – священная корова политики. Дурака не трожь, а то худо будет. Еще лучше – делать вид, что ты тоже дурак. Существует проблема перевода дураков от слов к делу. Как правило, бывает так. Многие зарядились, но никто так и не выстрелил. Все говорят, что надо броситься под танк, но танк почему-то ползет дальше. Дураков много, а бросаться некому. Причин обезволивания массы дураков много. Многоканальное тупое телевидение, дешевое пиво, интернет, наркотики и прочее. Революция требует жертв, а на роль жертв нет желающих. Все остается на уровне болтовни. Социальная система будет пребывать в стабильном состоянии, пока ее ресурсы не кончатся. А когда они кончатся, не будет смысла брать власть, потому что без ресурсов все равно ничего не построишь. Искренним либералом и демократом, наверное, может быть только дурак. Для него ведь большинство сограждан – нормальные разумные люди, такие же, как он сам. Его не пугает, что они могут получить слишком много свободы, которой они склонны пользоваться по преимуществу во вред себе и другим. Его не смущает, что они будут голосовать на равных с умными людьми и многократно перевешивать тех числом, а еще загавкивать их на митингах и в интернете. Либерализм и демократичность дурака идут не только от того, что он не видит разницы между собой и туповатым, жручи-сручим большинством, а ее же в самом деле нету, но также от того, что он не способен просчитывать тяжелые последствия деятельности дураков, вырвавшихся на политический простор. Разумеется, дураки могут быть и авторитаристами, уж у кого как сложится, а вот настоящие опытные умники, ну, не гениоты какие-нибудь, быть либералами и демократами не могут никак. Разве что из притворства, из тактических соображений, да и то давая понять своим умникам, что это у них понарошку, а то ж не оберешься стыда. Где-нибудь в начале 20 века еще не было глупостью предполагать, что правильная социальная система способна подтянуть большинство граждан в умственном развитии настолько, что можно было бы безопасно предоставлять им и свободу, и реальное право избирать и быть избранным. Но в наше время, после многолетнего социалистического опыта, после немалого прогресса в генетике, человековедении и тому подобное, уже можно с очень большой уверенностью утверждать, что сколько-нибудь настоящую свободу и демократию способны получить и не убиться при этом отнюдь не эти, не теперешние люди, а разве что следующие, с другой эволюционной ступени, которая сформируется, когда теперешние, наконец, передушатся и перетравятся своими достижениями. Примечание. Только дураки могут верить в то, что в США, Евросоюзе и тому подобное более-менее демократия, а не засилие давно сложившейся верхушки, имитирующей свободное волеизъявление плебса и иногда перекладывающей власть из своей правой руки в левую или наоборот, и меняющей главного клоуна для имитации разнообразия и для сеяния пустых надежд. Вот что касается свободы, то там ее действительно бывает чуть поболее, чем в иных авторитарных государствах, заметим, не всех. Что и выражается в алкоголизации, наркотизации, педерастизации, вымирании и тому подобное. Оккультуренный дурак ищет в политических действиях интересы. Ну и находит их, конечно же. Умный же индивид высматривает в первую очередь инстинкты, но их и высматривать-то особо не надо, поскольку они, как правило, находятся на поверхности, только смешанные со всякой словесной ерундой. В понимании политического поведения очень помогает аналогия с собачьей стаей. Лучше бы, конечно, с обезьяньей, но собачья в наших краях чаще попадается на глаза. Если бы люди в политике действительно преследовали свои рационально выработанные интересы, на Земле давно уже были бы мир и всеобщее процветание. Но мешают архаичные инстинкты. Против инстинктов особо не попрешь. Они лишат тебя покоя и сна и будут пилить тебя изнутри, пока ты им не уступишь. Все политическое тра-та-та – это лишь надстройки над инстинктами, вспомогательные рационализации, имеющие целью ублажение инстинктов. Кто-то прется в вожди, потому что его гложет инстинкт лидерства. Кто-то подгавкивает вождю, потому что этого требует инстинкт подчинения. Кто-то мается дурью, потому что мается дурью стая, а инстинкт подражания – это императив, не хахоньки. Случается, стая грызется со стаей за какую-нибудь помойку, обильную съедобной дрянью. Можно и не грызться, но инстинкт требует – грызись, это ж упоительно. Хотя бывает и больно. Когда разумный индивид смотрит на политическую суету, он видит не людей, ну, сапиенсов, а злобных, грызучих собачек. А еще разумных людей раздражает в политике бег по кругу. И это же не просто бег, а аккурат по старым граблям. Грабли делают тук-тук по головенкам, а дураки все равно бегут. Потому что недоразвитые мозжишки у них, и те уже отбиты граблями. Или потому, что это еще какие-то новые, свежевыращенные дураки, а прежние уже израсходовались, убились граблями до смерти. Умник говорит с робкой надеждой: по кругу не надо бы. Или хотя бы не по граблям. Давайте поднатужимся, наскребем остатки соображения и попробуем пойти на следующий эволюционный виток, на следующую ступеньку развития. Там будет хорошо всем. Ему отвечают: сгинь и не отвлекай, мерзкая вражина. Кто не с нами, тот против нас, честных и отважных граблеступов. Умный человек иностранец в родной стране. Точнее, он иностранец в любой стране, кроме несуществующей страны умников. Потому что любая страна – это, по сути, страна дураков. Они там заправляют. И ради них почти все делается. Умник даже общаться с ними толком не в состоянии. Слова у него с ними вроде по преимуществу одни и те же, если исключить вульгаризмы и вообще просторечие. Но ключевые смыслы зачастую очень разные. А вмешиваться в дела чужой страны – это нехорошо ведь. Али как? Умник более-менее неплохо устраивается при любой власти, если он действительно умник, а не закультуренный повторятель чьих-то афоризмов. Если власть очень плохая, пусть бузят те, кому живется при ней совсем некомфортно, а умник в крайнем случае съедет в манящие дали, потому что знает, что смена власти – дело очень ненадежное, следующая власть может оказаться еще хуже. Если умник все же решается повлиять на отечество, он скорее будет обращаться к власти, а не к плебсу. Но в первую очередь к другим умникам, разумеется. Потому что власть, как правило, все же чуть культурнее, опытнее, сообразительнее и ответственнее революционных активистов из плебса. Не услышит она его, ей же хуже. Помучается, начнет прислушиваться. А плебс не услышит его тем более. Точнее, чуть-чуть услышит, но не поймет, не заинтересуется и на всякий случай грубо пошлет подальше. Чтобы плебс тебя услышал и принял, надо подстраиваться под чаяние масс и под их уровень мышления. Этим занимаются манипуляторы-провокаторы и потом жертвуют бедненьким обманутым плебсом ради достижения каких-то своих порочных целек. Умник не то чтобы брезгует обманывать плебс, а всего лишь сознает, что диапазон достижимых целей определяется набором применяемых средств. Иначе говоря, кривыми средствами можно достигать только кривых целей, а умнику и без них обычно недурственно. Что, если не сопротивляться верхушке, то она будет все больше, как говорится, закручивать гайки? Ой, не факт. Совсем бестормозными верхушки бывают редко. Во-первых, верхушка таки сознает, что шибко закручивать гайки – это чревато. Во-вторых, в отсутствие бузы можно экономить на репрессиях и направлять средства на повышение благосостояния трудящихся. В-третьих, если интеллектуальную энергию, затрачиваемую на бузу и на ее сдерживание и подавление, расходовать на конструктив, это не может не сказываться существенно положительно на ситуации в стране. Правда, для конструктива требуются умники, а не только благие намерения. Но подчиняться умникам не хотят ведь ни власть, ни плебс. Зато у умников есть великолепное оправдание перед самими собой по поводу того, почему они не бузят и не жертвуют собой ради блага плебса. Если в стране началась революция или страна влезла в войну, то умникам лучше пересиживать это время где-нибудь в сторонке. За их руководящими указаниями все равно вряд ли обратятся, а быть расходным материалом в дурачьих разборках – это зачем? Все равно страна чужая, только хорошо знакомая. Понятие гражданского долга умник должен распространять на себя лишь в той степени, в какой он причастен к формированию государственных решений в стране. Если бы он был очень причастен, но наряду с другими умниками, то не было бы ни войн, ни революций. Разумеется, в процессе пережидания, пока дурачье шило не сменится на дурачье же мыло, или наоборот, умникам надо хорошо маскироваться и в первую очередь меньше болтать. Это не трусость и не эгоизм, а по сути бронь, выданная самим себе в высших целях, раз уж государство не удосужилось. Оно кого только не бронирует, а про умников, как правило, забывает. Ну, если они не встроены особо нужными винтиками в дурачью машину взаимного уничтожения народов. Далее. Вы же не будете вмешиваться в свару двух собачьих стай на стороне одной стаи только потому, что она с вашей улицы. А почему умники должны вмешиваться в ваши свары? Умники – немножко другая порода существ. У вас своя жизнь, у них своя. И они вам не лошади, чтобы вы их насильно использовали. Может, уж лучше пусть они используют вас. Конечно, случись большая война, даже умники вряд ли скроются от машины принуждения, тем более при их привычке чистоплюйству. Но надо хотя бы не лезть в первые ряды. В самом деле, что там ловить? Радость стреляния в дураков противной стороны? Но умники обычно не настолько садисты. Вдобавок, есть риск попадания в таких же умников, хотя их и очень мало. Девятое. Дурак и опасности. Для дурака характерна неадекватная оценка рисков. В большинстве случаев она им занижается, но иногда у дурака развивается какая-нибудь фобия. И тогда уж держись. Недооценка рисков зачастую объясняется видимая необучаемость дурака. Споткнувшись, фигурально говоря, о какой-нибудь камень, дурак не изменяет ничего в своих намерениях и правилах не потому, что в принципе не способен это делать, а потому что считает это ненужным, неоправданным, поскольку якобы вряд ли встретится с этим камнем вновь. У дурака его отношение к рискам определяется в основном не инстинктом выживания, а инстинктом подражания. Дураки либо дружно шарахаются от какой-нибудь надуманной угрозы, типа коронавируса, либо дружно игнорируют какой-то реальный вред, примеры курения, автомобильства. Десятое. Дурак и саморазвитие. Основное различие между дураком и умником состоит в том, что умник настроен выискивать и преодолевать недостатки своего мышления, а дурак уверен в своих интеллектуальных достоинствах, а свои неудачи относит на случайности и злонамеренность окружающих. У умника неизменно присутствует настроенность на развитие себя, у дурака этого, как правило, нет. Умник подмечает в себе и в среде разную неброскую всячину, стремится использовать ее и радуется даже мелким своим достижениям на этом пути, позволяющим, к примеру, сберечь несколько минут времени. Для дурака же его мир и его собственный организм – данность, если только речь не идет о ремонте квартиры, уродовании себя пирсингом и тому подобных вещах. Если критиковать умника, он старается понять, за что его так. А если критиковать дурака, он удивляется, обижается или злится. Оказавшись в некоторой ситуации не на высоте, умник думает, что бы еще изменить в своих представлениях, в приемах деятельности, чтобы стать более эффективным. Дурак же переживает обиду на тех, кто якобы виновны в том, что он не смог блестяще себя проявить. Если дурак говорит «я ошибся», у меня в первый момент слезы накатываются на глаза, ведь это почти то же, как если бы паралитик вдруг встал и сам сделал шаг по направлению к туалету. Но в следующий момент мне уже думается: «ну зачем ты так, дурашка?» Признавать свои ошибки, тем более публично, это для жизненного успеха совершенно не обязательно. Хуже того, даже рискованно. Ты таким образом разве что подпортишь свои отношения с кучей окружающих дураков, которые станут воспринимать тебя как не вполне здорового психически. 11. Место подражания в поведении дураков. Если можно что-то делать так, а можно этак, то человеческая обезьяна, как правило, бездумно выбирает тот вариант, который подсмотрела у других человеческих обезьян. Важность подобного поведения для выживания обезьян понятна. Если другие обезьяны что-то делают раз за разом и потом не умирают и не кричат от боли, значит, они вряд ли совершают большую ошибку. Зато, наверное, имеют какую-то неочевидную выгоду. Подражание имеет место во множестве мелочей. К примеру, я обратил внимание на то, что у обезьян, ходящих в метро вверх по эскалатору, повелось замирать на подходе ступенчатой ленты к верхней точке. От такой остановки нет никакого проку. Можно двигаться дальше. Но без шерстых приматов пошла мода последний метр простаивать, а не проходить. А если подпихивать дураков в спину, то они удивляются. Кстати, если у стандартного дурака основная форма бездумного поведения – подражание окружающим, то у умника наоборот. Если он не успевает включить свое могучее мышление, на все его не хватает, а действует по привычке, привычка подталкивает его к тому, чтобы не совпасть с окружающими. Даже если они не дураки, или все же дураки, но поступают вроде как правильно. 12. Динамика глупости в обществе. Доля дураков в обществе неуклонно растет. Вызвано это несколькими причинами. Во-первых, это обусловлено комфортностью современного общества. Оно предъявляет все более низкие требования к психическим качествам личности. И дуракам в нем становится все легче выживать. В эпоху научно-технических достижений естественный отбор отсеивает интеллектуально недоразвитых и вообще психически слабых в значительно меньшей степени, чем, к примеру, в пещерные времена. Во-вторых, это определяется развитием оглупляющих факторов – коммерческой рекламы, политической и религиозной пропаганды, а также технических средств продвижения указанных мерзостей в широкие народные массы. В-третьих, это объясняется хроническим подтравливанием человеческих организмов различными достижениями химии и хроническим подавляющим воздействием на него различными достижениями физики. Тоже другими словами, если судить по состоянию дел в обществе, то доля умных людей в нем со временем не только не увеличивается, а наверняка даже сокращается из-за того, что возрастает комфортность жизни и, соответственно, ослабляется естественный отбор. Между тем, потребность в интеллектуальной работе растет из-за усложнения цивилизации. В результате все большая часть интеллектуальной работы достается интеллектуально слабым личностям, проще говоря, дуракам. Они, среди прочего, дорываются до оперирования понятиями, которыми раньше оперировали только умники, из-за чего качество текстов и, соответственно, представлений, имеющих хождение в обществе, в целом снижается. Все большая сложность различных построений цивилизации обуславливается не тем, что их творят все более могучие в интеллектуальном отношении индивиды, а тем, что имеет место эффект накопления мелочей, которые посильны все более средним умам, специализирующимся во все более узких областях. Дураков более-менее удерживают от вредных глупостей только культура и общественный порядок, но когда дураки сами начинают определять культуру и общественный порядок, от их глупостей не защищает уже ничто. 13. Дурак и знание. Адекватные обобщенные представления позволяют значительно экономить на умственных усилиях. Получать такие представления можно двумя способами. Узнавать от других людей, в частности, через чтение. Вырабатывать самому. Дурак, стремящийся пользоваться чужими знаниями, набивает себе голову какими-то обобщенными представлениями, но зачастую либо они неадекватны, либо он применяет их не к месту. Даже при усвоении готовых обобщенных представлений приходится напрягать интеллект не только для того, чтобы понимать, о чем речь, но также, чтобы оценивать, насколько эти представления адекватны и какова ситуация вокруг них. Как долго сохранится адекватность этих представлений? Кто и зачем, возможно, стремится манипулировать людьми через эти представления, даже если они адекватны? Какие имеются альтернативные представления и почему надо отдавать предпочтение не им? Представления о некотором реальном, незнаковом объекте всегда отражают не все, что в этом объекте есть. Зато могут ошибочно отражать то, чего в нем нету. Они адекватны, если не отражают того, чего нету, а то, что они отражают, достаточно для решения некоторых задач в связи с объектом. Адекватность представлений – качество относительное. Она всегда замеряется относительно задач, которые надо решать. Ошибочные представления, в принципе, тоже могут приводить к эффективным решениям или не мешать их принятию. Но много чаще бывает, что лучше все же без них. Нельзя сказать, что лучше не иметь никаких представлений, чем иметь ошибочные. Ошибочность бывает разная. 14. Образованный дурак. Феномен образованного дурака состоит в следующем. Такой дурак усваивает некоторые правильные идеи, но усваивает их в виде простых формальных моделей, якобы исчерпывающе отражающих некоторые куски действительности, тогда как на самом деле эти идеи являются скорее лишь названиями неисчерпаемых тем, и модели, создаваемые в рамках этих тем, могут уточняться, усложняться практически до бесконечности. К примеру, образованный дурак слышал и читал про естественный отбор. Естественно, принял эту идею целиком, безоговорочно, потому что она исходила из авторитетного для него источника, из которого образованные дураки черпают целиком и безоговорочно. Но естественный отбор дураку мыслится как прыгание организмов через забор определенной высоты. Кто не смог перепрыгнуть, тот идет в отсев. Между тем, помимо прыгания организмов через забор, люди открыли еще и такой феномен, как дивергенция видов, состоящая в том, что часть особей любого вида организмов отказывается прыгать через поставленный перед ними забор и идет прыгать через какой-нибудь другой забор или подползает под него, или пользуется обнаруженной в нем дыркой, или даже просто обходит его стороной. Дурак, ожидающий их за тем изначальным забором, считает, что они не прошли его естественного отбора, иначе говоря, вымерли. А они на самом деле, несколько изменившись, вылезают с другой стороны и кусают его сзади за мягкие ткани. В эту приятную картину тоже, в свою очередь, можно добавить деталей, а потом еще и еще. Если судить по количеству видов организмов на Земле, несколько миллионов, этот молодецкий обход отборочного забора совершался не 1 миллион раз. В учебниках дарвинизма дивергенция видов называется основным механизмом эволюции. Но загвоздка в том, что понятие дивергенции видов, к сожалению, не попало в типовой набор схемок среднего образованного дурака. Поэтому такой дурак, как правило, уверен, что всегда выживает более приспособленный к прыганию через забор. Примечательна реакция образованного дурака на делаемые в его присутствии замечания отдельных нестандартных, не прыгающих через дурацкий забор, личностей по поводу того, что мир сложнее дурацких схем и что, к примеру, не все особи одного вида утруждают себя прыганием через один и тот же забор. Вместо того, чтобы забеспокоиться, броситься к книжкам и так далее, дурак с апломбом заявляет, что некоторые не знают и или не понимают элементарных вещей. И этот дурак защищает свой куцый естественный отбор с таким же праведным упорством, с каким его предок тащил дрова в пресловутый костерок Джордана Бруно. Произошедший с той героической поры культурный прогресс сводится к тому, что как-то удалось все-таки вбить дуракам в головы, что сжигать думающих людей сегодня уже не обязательно. Довольно приятно ведь и просто говорить про них гадости в интернете. Необразованный дурак в глубине своей простой души чувствует собственную неполноценность в сравнении с людьми, которые обладают знаниями. Поэтому хотя бы иногда угрюмо помалкивает в присутствии превосходящих его людей, прислушивается к тому, что они ему говорят. Не таков дурак образованный. Этот уверен в своем обладании наиточнейшими истинами, дальше которых ходить нет смысла. Если образованному дураку что-то втемяшилось в голову, он будет носиться с этим, как с писаной торбой, и перевтемяшить ему немного отличное от усвоенного окажется практически невозможно. 15. Различие между умом и мудростью. Мудрец – это опытный, осторожный человек, насобиравший себе всяких правил, выведенных и проверенных в основном не им самим, но также усвоивший, что правилам надо доверять не полностью и что иногда лучше от них отклоняться, предварительно хорошо подумав в меру своей способности к этому. Мудрец знает, что существуют умники и что они в некоторых ситуациях много успешнее дураков, но в некоторых других ситуациях уступают им. Он умеет различать умников и в состоянии спокойно признавать интеллектуальное превосходство некоторых из них над собой. Умник может быть мудрецом, а может и не быть им. Мудрец не обязательно умник, но наличие не слишком специализированного ума способствует обретению мудрости. Из Джахаммапады, строфа 63. Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, глупец. Немудрый умник – это умник начинающий, с хорошими задатками, но без опыта, без знания пределов своих возможностей. Неопытный или слишком специализированный умник, как правило, проигрывает не особо умному мудрецу, если дело касается решения так называемых житейских проблем. Мудрость идет от хорошей школы, от жизненного опыта, от уравновешенности психики. Мудрость частично заменяет ум в том, что касается общего поведения, личного обустройства, отношений с людьми. 16. Дураки и скепсис. Дураку кажется, что если умник упорен в приверженности какой-то своей идеи, значит он на самом деле тоже дурак. Это потому, что данному, анализирующему умника, дураку, каким-то чудом втемяшили, что самоуверенность коррелирует с глупостью. Она-то коррелирует, но эту закономерность обеспечивают дураки, поскольку их много больше, чем умников. Умник тоже бывает самоуверен, но, извините, не так, как дурак. Во-первых, культурненький дурак, которому вот это вышеупомянутое впарили, не различает высокой степени уверенности и абсолютной уверенности. Они действительно очень похожи, но небольшая разница есть, и в ней соль. Во-вторых, такой дурак не в состоянии замечать, что степень уверенности умника в себе не постоянная, а гибко варьирующаяся в зависимости от ситуации, от того, к чему эта уверенность прикладывается. Умник легко меняет свое мнение, если сталкивается с толковой критикой своей позиции. А поскольку толковая критика в мире дураков таки редкость, то и получается, что умник упорствует, не прислушивается к рекомендациям дураков. Дурак же, нарвавшийся на толковую критику, считает, что в этой критике есть какой-то скрытый дефект или попросту не вполне улавливает, о чем речь. Скепсис умника подвижный, мягкий, конструктивный, пробиваемый. Скепсис дурака – интеллектуальный эквивалент железобетона. Ты дураку про Фому, он тебе про Ерему. А если тебе кажется, что ты дурака все-таки убедил, то через некоторое время обнаруживается, что дурак снова принялся за свое, успел сбегать к другим дуракам подпитаться. Поэтому умники предпочитают не биться своими головами о дурачий железобетон, а наслаждаться самолюбованием на сером железобетонном фоне. Самолюбование улучшает здоровье, а споры с дураками в основном отнимают время и портят нервы. Даже если ты каким-то чудом сумеешь переубедить дурака, какой от этого толк? Распространять твои идеи этот дурак все равно не сможет. Умники от него не воспримут, хотя бы потому, что он будет преподносить эти идеи в своей дурачьей интерпретации. А на других дураков у него не хватит гибкости. Как реализатор идей этот дурак тоже не подойдет. Наверняка ж напортачит и в итоге только дискредитирует. Дураки обычно направляют свой скепсис против того, что говорят умники. Каким образом дураки ухитряются это делать – научная загадка. Распознавать ум, который выше их собственного, они ведь не в состоянии. Дурак отвергает идеи умника не как идеи умника, принципиально враждебные дурости, а как идеи другого дурака, только какого-то неправильного, не такого, как он сам. Возможно, дурак при этом исходит из численности человеческого стада, поддерживающего идею. Умников с поддержкой со стороны стада всегда ж более-менее напряженка. А еще дело наверняка в том, насколько стыкуются идеи умника с любимыми глупостями дурака. Большая приверженность умника собственным идеям может происходить не из его уверенности в мощи своего ума, а из предположения, что у его оппонентов ситуация с умственными способностями еще хуже, чем у него. Настойчивость умника в пропихивании некоторой идеи может определяться не только уверенностью в ее правильности, но и подозрением этой идеи в том, что она очень важная. А если умник пристает к людям с какой-то идеей, он это делает, возможно, не для того, чтобы они ее скорее приняли на вооружение и бросились реализовывать, а для того, чтобы нашлись те, кто помогут ему ее додумать, дошлифовать, проверить, подвергнут ее толковой критике. Свои идеи, если они реально свои, доморощенные, да еще от умника, хороши уже тем, что ты все про них знаешь и поэтому адекватно оцениваешь их. Из чего они взялись? Какие их компоненты менее надежны и так далее. С собственными идеями умнику бывает спокойнее, чем с дурачьими или непонятно чьими. Дурачий скепсис идет от неспособности к существенному развитию представлений, к смене мыслительных парадигм. Простенькое новое в пределах привычных парадигм дурак может усваивать легко. Скепсис же умника идет от знания расхожих ошибок, недоделок, злых умыслов и манипулятивных трюков. Скепсис дурака направлен против слишком нового, шире, вне парадигмального. Скепсис умника против старого, слишком человеческого. Умник не просто способен, но даже настроен менять свои мнения, развиваться, становиться интеллектуально сильнее. Он всего лишь хочет делать это на серьезных основаниях, а не шило на мыло и не по рекомендациям дураков. Дурак же настроен оставаться при своем, отбиваться от радикальных инноваций, потому что интеллектуально ленив и потому, что методологически плохо подготовлен для перемен, усвоил упрощенный, дурачий вариант культуры. Заметим, что интеллектуальная лень дурака вполне может сочетаться с его же общей гиперактивностью. Типичный дурак даже правильно лениться не способен. Уверенный в себе умник прет напролом, но не забывает высматривать ямы, камни, топкие места, а столкнувшись с существенным препятствием, изучает его, пробует обойти, изменить способ пера. Уверенный же в себе дурак просто прет напролом, а когда сталкивается с препятствием, долго бьется о него головой, пока не изнеможет или не умрет. Культурному дураку представляется, что размашистость и смелость суждений умника по широкому кругу вопросов, выходящих за пределы умничьего формального образования, берутся у умника не из хорошей научно-методологической подготовки и кое-какого интеллектуального и жизненного опыта, а якобы из невежества. При этом по-дурачке скептичный дурак, конечно же, игнорирует следующее обстоятельство. Умник, если он действительно таков, ловко расставляет всякие «возможно», «предполагаю» и тому подобное. А если где-то все же забывает расставить, то значит просто подразумевает. И вообще избегает категоричности. Если мнение умника по каким-то частностям случайно чуть совпадают с мнением этого дурака, то дураку уже почему-то не кажется, что умник невежда. Обвинение в невежестве – это огульное охаивание, равно гнусная клевета. Надо ловить на конкретных доказуемых концептуальных ошибках, а не на несовпадениях с чьими-то другими мнениями. Тем более, что умник как раз и стремился не совпасть, иначе ему не было бы интереса городить свой огород. Про споры с дураками. Как известно, люди действительно умные старательно от этого воздерживаются. Но иногда ведь приходится. Или же влипаешь случайно. Про случайное влипание. Ты единственно хочешь помочь человеку, вывести его из заблуждения. Ты ведь всего лишь мизантроп, а не садист. Вдобавок, заблуждающиеся дураки, недонаставленные на путь истинный, основной источник социальных проблем. И ты в курсе, что хватает правильных дураков, любопытных, ищущих, сомневающихся в себе, только немного слабоватых мажишками. Опять же, есть внушаемые дураки. Они неправильные, но ими хотя бы можно управлять. И ты ведь не уверен в своей правоте на 100%. Скептикам такое западло. Ты не прочь быть поправленным. И ты в курсе того, что уместно поправлять умников доводится и дуракам. Короче, ты вежливо, некатегорично и невысокомерно указываешь человечку на его опасное, с твоей точки зрения, заблуждение. А он, вместо того, чтобы поблагодарить тебя и обещать еще подумать на досуге, ты сам всегда делаешь именно так, начинает уличать тебя в интеллектуальных недостатках, которые свойственны скорее ему, а не тебе. Вот тут обычно и случается небольшой спор с дураками, имеющий для тебя, впрочем, ту немалую пользу, что слегка освежается твое представление об интеллектике большинства человечков и укрепляется твое предубеждение против оных. Главное вовремя сообразить, что ты напоролся на неправильного дурака, на дурака самоуверенного, которому не впарили даже элементарных норм интеллектуального поведения, не говоря уже о правилах вежливости. Самоуверенного дурака переспорить способен только другой самоуверенный дурак, а умник не способен. Причин тому две. Во-первых, умнику не хватает терпения, потому что мешает сознание того, что это ему нафиг нужно, затраты не окупятся. Во-вторых, умнику это в принципе не очень-то и дано, потому что он торчит в другой интеллектуальной парадигме, то есть он и дурак вкладывают не одинаковые смыслы в одинаковые слова. Два спорящих между собой дурака, как правило, на одной волне, с почти одинаковыми наборчиками глупостей в головенках, поэтому они хотя бы понимают друг дружку. Умник же только догадывается, что у дурака другие структуризации и классификации. Формальный подход, наивные представления о понятиях, логике и тому подобное. Умник в состоянии разобраться с тем, как мыслит дурак. Но вот перевести умную мысль в дурацкие понятия – это, как правило, практически невозможно. Это как объяснять школьную алгебру 5-летним детям. Умнику разбираться в тонкостях мышленьица дураков есть резон только в случае, если этот умник профессионально задействован на манипулировании дураками. То есть, если он пропагандист, политикан, спец по сбыту, рекламщик, борзописец или мошенник. Игра на струнах дурачьих душонок – это серьезная специализация, требующая больших умственных затрат, особой настройки собственного мышления и поведения. Дуракам она, кстати, дается легче, потому что они со своими соображают в одном ключе. Осваивать эту специализацию в качестве второй профессии для умника зачастую недоступная роскошь, поскольку он и без того перегружен заботами. Надо ж навороченное дураками разгребать. Обрабатывать отдельного дурака почти всегда невыгодно. Надо работать сразу с их скопищами. Выгода редоктринации отдельного дурака может иметь место только в случае, если этот дурак высокопоставленный или очень богатенький. А до такого еще поди доберись. А работа со скопищами дураков – это, конечно же, не спор, а манипулирование. Чтобы индивидуально переубедить самоуверенного и дурно воспитанного дурака, очень важно изолировать его от других дураков, иначе он будет подпитываться упорством от своей референтной группы. На практике такая изоляция почти всегда невозможна, если не упрятывать дурака, к примеру, в одиночную тюремную камеру. А это опять же значит, что невозможно и переубеждение дурака. Вот написал я это вышесказанное, выставил в интернете и думал, что отвожу от себя этим часть назойливых интернетных дураков. Да вот как бы не так. Один тут же приполз и стал уверять меня, что дурак не он, а я, и что в спорах рождается истина. Я мягко послал его на чтение книжки Томаса Куна «Структура научных революций», но и это не помогло. Про рожание истины в спорах. Первое. На самом деле истина рожается разными способами, но все они не вполне надежны, а в спорах она появляется на свет, наверное, реже всего, потому как этот способ очень затратный и очень ограниченный в возможностях. Второе. Истина, рожаемая в спорах, относится в основном к феномену дураков. Удобно познавать дефекты мышления недоумков через споры с ними. На эксперименты их поди еще замани. Третье. Истина нередко худо-бедно рожается в наблюдениях, экспериментах и, возможно, последующей математической и прочей обработке их результатов, но только при условии корректного применения научного метода или хотя бы здравого смысла, а не лишь бы как. Четвертое. Практика – критерий истины, но не совсем надежный. Успех может иногда достигаться не благодаря случайным попаданиям, а благодаря неадекватным представлениям. Если через практику отбраковывать нехорошие варианты, это будет вернее, чем спорить о них. Поэтому я нередко отвязываюсь от оппонентов простым толковым предложением. Поживем – увидим. В нем в придачу и скрытые пожелания долгих лет. Пятое. Значительная часть мнений, которыми индивид вынужден руководствоваться, потому что иначе хоть из дома не выходи, это гипотезы, его собственные или заимствованные. Они практически недоказуемы и неопровержимы, так что спорить по их поводу нет смысла. Шестое. Спорить чуть-чуть имеет смысл лишь для показа своей позиции и для выяснения позиции других людей. Изменить позицию оппонента через убеждение в споре, как правило, удается лишь в части мнения оппонента о тебе самом. Твой собеседник охотно приходит к выводу, что ты дурак, псих, невежда, подлец и тому подобное. Седьмое. Чем умнее собеседники, тем меньше они спорят между собой. Они не уличают друг друга в заблуждениях, преступлениях, мыслительных ошибках, психических и моральных дефектах, а обмениваются какой-то другой информацией. Восьмое. Почти любая истина, каким способом ее не рожай, временна, условно и относительно. Так что умному человеку нет смысла сильно за нее переживать, спорить, напрягаться. Даже в пресловутом 2 плюс 2 равно 4 вполне уверены только дураки. Это, кстати, тест на глупость и невежество. Если кто-то пафосит по поводу 2 плюс 2, то он умен и начитан не особенно. Действительно умный и действительно образованный индивид подходит к этому вопросу осторожнее, скептичнее. Ну, в общем-то, да. Как правило, в наших нормальных условиях 2 плюс 2 равно 4. Но в военное время, в какой-то другой арифметике, наверное, может быть и, к примеру, 5. Благодаря синергетическому эффекту или еще чему. Дурак считает, что с ним не спорят, потому что боятся его железной логики, недюжинной эрудиции и неотразимых фактов. На самом деле с ним не спорят, потому что он дурак. И в силу этого скучен, неприятен и бесполезен в качестве собеседника. Дурак распознается в разговоре на раз-два по следующим признакам. Самоуверенность, категоричность, стандартность, стадность, агрессивность, настроенность оскорблять, стремление показать себя, а не добраться до истины. 17. Дуры. Жил-был дурак. Он молился всерьез. Впрочем, как вы и я, тряпкам, костям и пучку волос все это пустою бабой звалось. Но дурак ее звал королевой роз. Впрочем, как вы и я. Рэдьярд Киплинг. Дурак. У обычной женщины мозгов, как у курицы. У выдающейся женщины, как у двух куриц. Конфуций. Среди дураков распространено мнение, что женщины по преимуществу дуры, то есть, что женская половина человечества глупее, чем мужская. Поскольку это мнение оспаривается не только многими женщинами, но и многими мужчинами, то надо полагать, что разница между мужчинами и женщинами в отношении силы ума зачастую бывает малозаметна. То ли она есть, то ли ее нету. Если у мужчины глуповатая по сравнению с ним жена, то он при всяком подходящем случае сообщает миру, что бабы дуры. А если он приходит к выводу, что жена толковее его, то он на эту тему, скорее всего, помалкивает. А поскольку мужское мнение в обществе всегда на переднем плане, то и получается преобладание идей о слабоватости женских мозгов. Соответственно, но не только поэтому, женщины хотя бы чуть-чуть дискриминируются при распределении престижных должностей и сложной работы. А вдобавок позволяют себе расслабляться, сами перекладывают трудную интеллектуальную работу на мужчин. Из-за этого судить о женском уме, точнее об умственном потенциале, по женским интеллектуальным результатам – дело не совсем корректное с точки зрения научного подхода. Есть разные точки зрения на умственные способности женщин. Вот некоторые из них. Первое. Женщины не глупее мужчин, но мужчины, будучи сильнее физически, заняли главенствующее положение в обществе, и потому женщинам труднее себя проявлять. Кроме того, мужчины приспособили общество к особенностям своего мышления, поэтому женщины выглядят недостаточно соображающими. Второе. Женщины реже, чем мужчины, проявляют себя как интеллектуальные гении, поэтому и кажется, что они глупее мужчин. Но женщины реже демонстрируют и противоположную крайность, так что в среднем они не уступают в уме мужчинам. Третье. Женщины мыслят несколько иначе, чем мужчины. Поэтому мужчинам кажется, что женщины глупее. Но то же самое кажется женщинам в отношении мужчин. Четвертое. Женщины в среднем немного таки глупее мужчин. Но это неплохо, потому что для выживания важны и другие компоненты психики. Инстинкты, память и тому подобное. А они у женщин развиты лучше, чем у мужчин. Иначе говоря, если женщины уступают мужчинам по уму, это еще не значит, что женщины уступают им по общему качеству психики. Чтобы не говорить о глупости женщин или о женском варианте глупости, иногда говорят о женском уме или о женской логике. Последнее выражение употребимо среди людей, которые в логике мало что смыслят. Как ни странно, по существу еще далеко не вполне отвечено на следующие вопросы. Что есть ум? Какими параметрами ум может быть охарактеризован и как его измерять? Какие бывают разновидности ума и как их оценивать? В условиях такой неопределенности еще как-то можно не совсем впустую обсуждать различия мужского и женского ума. Но вот корректно определить, какой ум качественнее, не сильнее даже, не получится. 18. Дураки и война. Война – дело дураков. Любая проблема, которую стараются решить посредством войны, гораздо эффективнее решается мирным путем, но для этого требуются хорошие мозги, а они в дефиците. Для умника война – это порча людей и материальных ценностей, зряшное профукивание ресурсов. Вдобавок она озлобляет дураков и опускает их моральный барьер перед убийством. А для умника даже мирные дураки – та еще неприятность. С точки зрения умника, убийство дураками друг друга на войне отнюдь не окупается. Войны не оправдывает. Оно слишком затратно, слишком рискованно для умников. У дурака, как правило, с мозгами не одно затруднение, а два, но взаимосвязанные. С одной стороны – слабоват интеллект, с другой – сильноваты инстинкты. Инстинкт агрессии орет дураку: «Унись, оскорби, изгони, убей». Умник старается уклониться от войны дураков. А войной дураков является любая война. У него, конечно же, тоже имеются инстинкты. И они тоже нашептывают ему: «Родное болото в опасности. Наших бьют. Устремись в атаку вместе с верными товарищами. Пусть они и дураки. И убей хоть какого-нибудь врага». Но у него и интеллект включается. Бывают, конечно, массово свихнувшиеся дураки типа нацистов образца 1941 года. Худшая разновидность дураков. Если поперли такие, то против них есть смысл подниматься даже умнику. Иначе будет ему еще хуже. Но все равно, ведь душевный дискомфорт. Наслаждаться своим геройством мешают соображения, что войны могло бы не быть, если бы. А еще ж он не может не знать, что тыловая шушера ухахатывается над ним и другими фронтовиками и обустраивается за их счет. Возможность убивать дураков на войне недостаточно привлекательна для умника. Во-первых, это слишком рискованный способ сокращения их числа. Во-вторых, можно нечаянно попасть в другого умника, а их и без того мало. В-третьих, умник в принципе не за убийство дураков, а за подтягивание их в умственном развитии и за подчинение их умникам. Дурак, лепечущий «нет войне», такой же виновный в войнах, как и другие дураки. Его при любом раскладе никто не спросит, начинать ли войну. А вот образ жизни, который практикует и за который стоит горой этот дурак, располагает к войнам очень даже. Войны начинаются не потому, что массовые дураки их хотят, а потому, что эти дураки формируют обстоятельства, которые ведут к войнам. Например, дураки делают все, чтобы отравить жизнь умникам и не пустить их во власть. Страдающий от войны дурак, как правило, не ненавидит войну. Он ненавидит таких же дураков по другую сторону линии фронта. Ненавидит тех, кто не помогает ему воевать, не подставляются под пули вместо него или хотя бы не подгавкивают ему. Но особенно он ненавидит умников, которые говорят, что он сам нарвался и что в будущем он будет нарываться еще и еще, потому что это удел всех дураков, не желающих капитулировать перед умниками и принимать их в качестве лидеров. Вместо той швали, с которой дураки обычно носятся, как с писанными торбами. В сравнении с умниками, дуракам на войне почти хорошо. У них хотя бы нет этой сложнейшей моральной проблемы – умирать за других дураков или не умирать. Те, другие дураки, им же по сути братья. Поэтому инстинкт самопожертвования у дураков легко включается. А умникам-то какой смысл за дураков жертвоваться? За тех, кто годами подтравляли им жизнь и вот даже до войны довели дело. Умнику приходится уговаривать себя умереть за дурачью родину. Для дурака же достаточно, чтобы пропаганда возбудила у него лютую ненависть к врагу. За ней такое как раз и не пропадает. 19. Польза от дураков. Дурак для умника – это банк генов, не все из которых ущербные. Исполнитель необходимой работы, на которую умника очень не тянет, потому что она грязная, скучная, опасная и тому подобное. По вине дураков, разумеется. Малоценный расходный материал на случай войны, случающийся тоже по вине дураков. У умника дураки дежурные виноватые? Не без этого. Во всяком случае, это дежурные основные подозреваемые. Предмет наблюдения с целью изучения человеческой природы. Тот, о ком умник вынужден заботиться по причинам, изложенным в предыдущих пунктах. тот, кто рвется критиковать и поучать умника, а также руководить им. Источник проблем, опасностей, неприятностей, потерь. Тот, за счет кого умник кормится, если не уродился честным человеком или расхотел им быть. Тот, кого можно в совсем крайнем бедственном случае съесть, в первую очередь, пока он и сам не понял, что уже как бы пора. 20. Классики о дураках. Аркадий и Борис Стругацкие. «Хищные вещи века», 1965 год. Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, дурак стал нормой, еще немного, и дурак станет идеалом. И доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый дурак! Ах, какой ты оптимистический дурак! Какой ты дурак умный! Какое у тебя тонкое чувство юмора! И как ты ловко решаешь кроссворды! Ты, главное, только не волнуйся, дурак. Все так хорошо, все так отлично. И наука к твоим услугам, дурак, и литература. Чтобы тебе было весело, дурак. И ни о чем не надо думать. Джордж Бернард Шоу. 1856-1950 годы. 2% людей думают, 3% людей думают, что они думают, а 95% людей лучше умрут, чем будут думать.